Аббат увидел, что зашел слишком далеко. «Никто не говорил», — сказал он. «Но чтобы знать такие подробности, нужно было быть при этом». «Вы правы», — сказал Кадрус глухим голосом. «Я был при этом». «И вы не воспротивились этой гнусности», — сказал аббат. «Тогда вы их сообщник». «Господин аббат», — отвечал Кадрус, — «они напоили меня до того, что я почти совсем лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Я говорил им все, что может сказать человек в таком состоянии, но они отвечали мне, что это только шутка с их стороны и что эта шутка не будет иметь никаких последствий». «Но на следующий день, сударь, на следующий день вы увидели, что она все же имела последствия, однако вы промолчали, хотя были при том, как арестовали Дантеса». «Да, господин аббат, я был при этом и хотел говорить, я хотел все рассказать, но Данглар удержал меня. А если окажется, — сказал он мне, — что он виновен, что он в самом деле был на Эльбе, и ему поручили передать письмо Бонапартистскому комитету в Париже, если это письмо при нем найдут, то ведь на его заступников будут смотреть, как на его сообщников». «Я побоялся в такие времена быть замешанным в политическое дело и промолчал. Сознаюсь, это была подлая трусость с моей стороны, но не преступление». «Понимаю. Вы умыли руки, вот и все». «Да, господин аббат», — отвечал Кадрус. «И совесть мучит меня за это день и ночь. Клянусь вам, я часто молю Бога, чтобы он простил мне, тем более, что это прегрешение единственное за всю мою жизнь, в котором я серьезно виню себя. Несомненно, причина всех моих бед. Я расплачиваюсь за минуту слабости. Поэтому-то я всегда говорю Карконте, когда она жалуется на судьбу: молчи, жена, видно, так Богу угодно». И Кадрус с искренним раскаянием опустил голову.